Глава третья. За дверью. Рита бросилась туда, в эту дверь, громко рыдая, потому что сил никаких уже не было. Новая комната оказалась совсем небольшой, раза в 3-4 меньше предыдущей, и такой же запущенной, и в ней точно так же не было других дверей, только та, через которую Рита вошла, плюс одна стена с окном, и еще две, просто белых, крашеных. Покрашены они были, судя по всему, давно, краска местами облупилась, а местами стала из белой какой угодно другой, 50 оттенков грязного. Но посередине стоял чистый столик, а на нем красивый фарфоровый кувшин, расписанный розочками, и такой же фарфоровый тазик. И на табурете рядом еще одна фарфоровая посудина с теми же розочками и с ручкой сбоку, больше всего напоминающая младенческий горшок. Еще и с золотой отводкой по краю, мать их так. Риту больше всего поразила эта золотая отводка. Что за дебильный миллионер накупил антиквариата и использует его по назначению? Такие горшки надо ставить в витрину и рассказывать на их примере о развитии представлений о гигиене, а не гадить в них. Но другого варианта ей никто не предложил. Пришлось снимать колготки и трусы и гадить, и отставлять в уголок, а потом умываться. Там еще кусок мыла рядом лежал в металлической мыльнице, очень похожей на серебряную. Рита не взялась бы утверждать без экспертизы, но выглядела похоже. И какое-то клеймо сбоку можно было разглядеть, но Ритиного зрения не хватило, чтобы разглядеть подробности, а лупы ей никто не предложил. И в сумке тоже не было. Везде были, на работе, дома, а в сумке не было. Вот ведь. Она потом еще перевернула пустой кувшин и посмотрела, нет ли клейма на дне. Было. И не говорила ей ничего. Она с такими не встречалась. Такое случалось, мало ли фарфоровых заводиков, и не обо всех она знает. Но если уж клеймо содержало надпись, то она обычно хотя бы могла понять, на каком языке написано. Европа с латиницей, или там Китай, Япония, Корея. А тут она понять не могла ничегошеньки. Но неожиданно для себя смогла прочитать надпись. «Сотю». Это кто? Что и где вообще? И почему она смогла разобрать эти странные символы? Неужели где-то раньше встречала, просто позабыла? Может быть, конечно, за последний год память лучше не стала. Ладно, если удастся найти, где зарядить телефон, то можно будет сфотографировать клеймо и поискать по картинке, а пока подойти к окну и посмотреть, что там. За грязным окном был тот же лес и те же горы, и очень милая полянка внизу, вся заросшая лиловыми цветами. Солнце стояло высоко, наверное, день в разгаре. Рита открыла раму, с трудом откинув крючок, потому что проржавел и никак не хотел шевелиться в своем кольце. Пусть хоть проветрится, что ли, если ни воду грязную никуда не вылить, ни горшок. Хотя она уже была готова выплеснуть содержимое умывального тазика просто на пол, напополам, в спальне и здесь, просто чтобы пыль прибить, а то очень уж нехорошо, а ей здесь быть неизвестно сколько. Так вот про неизвестно сколько. Ее кормить будут или как? Если зачем-то заперли, то она им нужна. Или наоборот, Рита у них нежелательный свидетель. Второго не хотелось бы, конечно, да она и не видела ничего. Сквер, лавку, кота и потом вот дорогу, и все. А ту машину, что ее сбила, она вообще не заметила. Ни цвет, ни марку, а о номере и говорить не приходится. Поэтому толку от нее никакого, и ее нужно поскорее вернуть из этой грязищи домой. Но сначала, вообще-то, могли бы и покормить. Если она проспала одну ночь, то последняя еда была вчера в обед на работе, сутки уже или даже больше. Живот отозвался этим мыслям голодным урчанием. «Есть хочу», — думала Рита. «Очень хочу». И с изумлением смотрела, как в стене прорисовывается новая дверь. Еще куда-то. Вдох, выдох, пошли. Новая дверь привела в следующую комнату. И первое, что Рита увидела, стол с белоснежной скатертью, и на нем сервированный завтрак. Божечки, завтрак! Сервировка поражала той же странной смесью изысканного антиквариата и неизвестности. Две тарелки тонкого фарфора, подставная и десертная, вареное яйцо в подставке, еще теплая, и маленькая ложечка к нему. На сервировочной тарелке разложены тонко нарезанные сыр, копченое мясо и кусочки колбасы. Немного сливочного масла, кусочки свежего хлеба, круассан, кофейник, сливочник, пустая кофейная чашечка, легкая, тонкая, с нежным лиловым рисунком, загляденье. Все предметы из фарфора имели то самое клеймо – сотю. И либо рисунок в виде лиловых цветов, либо просто орнамент из линий такого же и зеленого цветов. Сервиз, мать их, наверное. А все столовые приборы тоже происходили из набора с одинаковым рисунком. Цветы той же колокольчиковой формы, как и на чашках-тарелках, тяжелыми литыми ручками и каким-то неразличимым клеймом. Вокруг же царил традиционный хаос. Куча пыли, грязные окна, сломанная мебель. Рита побоялась, что если она все это сейчас не съест, то оно куда-нибудь денется. Села и принялась за еду. Что сказать, яйцо было явно от деревенской курицы. Чистилось плохо, но желток внутри был крупный и темный. Сливочное масло свежее. Сыр просто необыкновенно вкусный. Дома такой стоил очень дорого и покупался только на праздники. Мясо сырокопченое, судя по всему, нарезанное тонкими, почти прозрачными ломтиками. Хлеб очень свежий, круассан воздушный. Кофе в кофейнике хватило ровно на две чашечки, и сливок оказалось тоже как раз. И еще в стеклянном графине чудесная вода, прохладная и вкусная. Ну вот, умылись, поели, можно понимать, как жить дальше. Взять сумку, попробовать еще раз включить телефон. Сумка оставалась в спальне, и Рита испугалась. А ну как, пока она тут ест, там закрылась дверь. Она подскочила и бросилась обратно в спальню. Но, к ее счастью, все двери были открыты и исправно работали, только нещадно скрипели, будто их никто не смазывал уже давным-давно, и штукатурка с потолка сыпалась. Сумка стояла на лавке в спальне, где ее Рита и оставила. И в ней все было, как и должно было, ничего не изменилось. Но телефон снова не включался, никак и совсем. И никакие комбинации для экстренного включения не работали. Ладно, прорвемся. Дверь, появившаяся просто так между кроватью и стеной, тоже никуда не делась. Стояла себе и стояла, как будто так и надо. Рита обхватила сумку обеими руками и пошла обходить доступные помещения. Спальню, умывальную, столовую. Везде разруха и грязь, и пыль, и паутина видна на ярком солнце. Что ж за засранцы здесь живут и где они все? На антикварную посуду деньги есть, а на ремонт и уборку нет. Что-то странное. А потом пригляделась и поняла, что не просто странное, а очень странное. Потому что в умывальном кувшине вновь была налита чистая вода. Горшок стоял пустым и сверкал своей неуместной позолотой, а с обеденного стола исчезла вся посуда. Что за нафиг? Как говорили дети, и как сама она тоже говорила, чего уж тут. Новых дверей в подвластных ей трех комнатах не появлялось, а как сделать, чтобы они появились, она так и не поняла. Вроде бы, когда она сказала, что хочет в туалет, ее пустили в умывальную, а когда сказала про голод, то дали поесть. Надо громко кричать? Надо внятно говорить? Тут где-то камеры и за ней следят? Эй, вы! Не знаю, как вас там. Я хочу немедленно узнать, где я, зачем я тут и что вообще происходит. Какой-то шорох за спиной. Она испуганно оглянулась, но там никого не было. Люди! Кто-нибудь! Отзовитесь! Кто здесь? Где я? Рита ходила с сумкой по периметру, стучала в стены, пинала двери, трясла окна. Ничего не выходило, никто не появлялся. «Да чтоб вас всех перевернуло и подбросило, гады несчастные!» Так-то она могла загнуть и посильнее, но опасалась. Вдруг кто-то пишет это все на камеру, и ей потом припомнят. «Уроды бессовестные! Смерти моей хотите!» Скрип двери, легкие, очень легкие шаги, больше похожие на топоток лапок. И в спальню вбегает, кто бы мог подумать, вчерашний кот. Тот самый в непонятном ошейнике, за которым она побежала и оказалась под машиной. «Ах ты, полосатая скотина, ну я тебя сейчас!» Рита бросила сумку на лавку и сиганула за котом, и уже было схватила, но со всей дури врезалась во что-то. «Или в кого-то?» Подняла голову. Вместо кота перед ней стоял мужик, круглый, плотный, с брюшком, в полосатом пиджаке и с белой манишкой, с желтыми кошачьими глазами и усиками, и носом вел, прямо как кот. «Ну что же вы так, прекрасная госпожа Маргарита?» — сказал он сукаризной.